Никогда не ставь задач, решение которых тебе неизвестно. Первое правило Берга. Пролог. Творите мифы о себе. Боги делают то же самое. Станислав Ежелец. Тяжелые волны с грохотом разбивались о подножие утеса, взметая ввысь мириады мельчайших брызг в яростном порыве, пытающихся вскарабкаться на самый верх жалкого огрызка земной тверди. Я смотрел в ночную мглу, туда, где едва освещенные светом новорожденной луны покачивались на якоре два корабля. Глядел, прощаясь с этим миром, с боевыми товарищами, напряженно ожидавшими наступления утра, чтобы пристать к берегу и выяснить, чем закончилась смертельная схватка двух непримиримых врагов — Лиса Венедина и меня. «Капитан, ну что ты расселся? Я уже запалил огненный круг, заложил взрыв пакеты. Пошли, позвеним мечами, громыхнем напоследок и гудбай!» Я зябко поежился и встал, плотнее запахивая плащ. Интересно, что они скажут, когда поутру подойдут к острову и не найдут на нем ни одной живой души? А что скажут? После того фейерверка, который мы тут устроим, сомнений в том, что грозные вожди сгинули бесследно, у них не будет. А там уж, как говорится, мрачный северный гений сам додумает, каким именно образом мы отдали богу души. Лишь бы не передрались. Я потянул из ножен меч. Да ну что им в самом деле драться? «Дети они шо ли?» В словах Лиса, несомненно, был резон. Наши воины не были врагами. По условиям же поединка, в случае победы одного из нас, выживший принимал под свое начало дружину погибшего, а если мы оба покидали место боя под руку с валькириями, расходятся, вот уж воистину как в море корабли. Вылезут, поищут наши бренные останки, взгрустнут, пока брага не кончится, и поплывут в далекий край, утирая скупую мужскую слезу подолом кольчуги. Заржавеет. Ладно, пошли рубиться. Ночь тихая, слышно далеко. На борту уже, наверное, заждались звона клинков. Огненный круг, вычерченный на земле греческим огнем, давал больше дыма и чада, чем пламени. «Слушай, капитан!» С отвращением, глядя на поле нашей последней битвы, скорчил рожу Лис. «Может, ну его к ляхам? Это ж надо быть безбашенным, что та шведская самоходка, чтобы в этакую ванидлу лезть. Давай прямо у входа в пещеру помашемся». «Идет», — кивнул я, указывая острием меча на сравнительно ровную площадку неподалеку от черного провала пещеры, в которой была замаскирована камера перехода. «Вон там». Остров, на котором мы находились, пользовался у жителей окрестных земель славой, если не мрачной, то уж во всяком случае таинственной. По слухам, здесь обитало то ли свирепое морское чудовище, то ли какие-то древние духи, точно неизвестно. Но одно можно сказать наверняка. Маршруты и торговых, и боевых кораблей старательно огибали каменный зуб, в дупле которого была спрятана переходная камера Института экспериментальной истории. И только такие отчаянные головы, как мы с Лисом, решились ступить на эту проклятую твердь, когда посланный в погоню за нами отряд графа Генриха Шверинского под командованием моего напарника настиг среди бушующих волн коварного негодяя, то есть меня. Верный графу Шверинскому Лис Венедин клятвенно заверил своего повелителя, что не вернется к его двору без головы наглого обидчика, и потому, вдоволь наругавшись через борт, мы порешили пристать к ближайшей суше, чтобы с честью завершить наши счеты. Кто же виноват, что этот дикий островок был ближе всех? Кто же виноват, что два опьяненных взаимной ненавистью отчаянных головореза полезли прямо к черту в пасть, не слушая добрых советов? И поэтому наше загадочное исчезновение не только бы не вызвало чрезмерного удивления, но и должно было послужить отличным предостережением тем, кому пришла в голову мысль ковырять недра здешней пещеры. Мы со звоном скрестили клинки. Как ни крути, а хоть полчаса нам следовало поупражняться в защитах и атаках, чтобы придать пущую достоверность изображаемой картине. «Остановитесь, джентльмены!» — донеслось из скальных недр. Я бы узнал этот голос из тысячи. Он принадлежал моему старинному другу Джозефу Расселу, 23-му герцогу Бетфордскому. «Обана!» — Лис кивнул в сторону пещеры. «Ты гляди, начальство пожаловало. Ну все, считай, отпуск накрылся». 23-й герцог Бетфордский, представитель Ее Величества в Институте экспериментальной истории, был одним из первых лиц в его руководстве. Видимо, поэтому, а также потому, что именно с его легкой руки я, да в общем-то и Лис, попали в оперативный состав всего странного заведения, он брал на себя порой миссию сообщать ЦУ и ЕБЦУ, даваемое нашей группе высоколобыми разработчиками. «Привет, Вальдар! Привет, Сергей!» — кивнул нам старина Зеф, выходя из тени. «О, я смотрю, вы решили отпраздновать свое исчезновение с размахом!» Он указал в сторону огненного круга и сложенных аккуратной стопкой взрыв пакетов, ждущих своего часа. «Макаланель, а разве что-то не так? Насколько я помню, нам было поручено спасти от вероятного пленения здешнего скандинавского тирана и деспота Вальдемара Победоносного с целью воспрепятствовать развалу его королевства, что, если мне не изменяет память, не устраивало отдел разработки в связи с чрезмерными успехами испанской реконкисты. Так вот, я рвусь в родные пенаты, дабы сообщить, что их ненаглядный Вальдемар цел и невредим, и еще долгие годы может успешно победоносить в угоду нашим научным корифеям». «Не лезь в бутылку», — прервал вдохновенную речь Рассел. «Кстати, о бутылке». Он полез в карман и достал оттуда замысловатую бутыль с коронованным вензелем. «Тут вам, генерал от артиллерии Российской императорской армии, Наполеон Бонапарт, передал бутылку коллекционного Хеннесси. Я думал ее распить с вами по возвращении. Но раз так дело складывается, думаю, мы можем сполоснуть ваш успех». «Ага, а заодно и нажраться за то, что нам еще предстоит», — с нескрываемым сарказмом хмыкнул Лис. «Кстати, что опять нужно потрясателям вселенной?» «Ерунда!» Джозеф отмахнулся от лисовского вопроса, как от назойливой мухи. «Всех дел от силы на неделю. Я был против, но, сами понимаете, вы оказались в ненужный момент в ненужном месте». «Да делать-то что надо?» «Почти что ничего», — покачал головой Рассел, срывая сургучевую печать с фляги. «У вас тут, кстати, есть какие-нибудь кубки?» «Откуда? Мы здесь собрались не водку пьянствовать». «А безобразие дебоширить, я в курсе. Что ж, придется пить по-вашему, как это по-русски, из горла. Да, так вот о работе. Через 3 дня в Новгороде Великом, или как там его у вас называют, господине Великом Новгороде, намечается... Лис, как будет конгресс по-русски?» «Сходняк». «Во-во, сходняк. Честных мужей, знатных витязей и ватажников повольничьих. Образуется новая политическая сила, которая может весьма повлиять на общий ход событий». «И что нам со всем этим делать?» — с сомнением в голосе произнес вчерашний начальник Венедовской гвардии на службе графа Шверинского. «А ничего. Вам следует прибыть в Новгород, благо вас там знают, принять участие в сходнике, составить отчет о вероятных тенденциях развития этого движения и домой, в законный отпуск». 23-й герцог Бетфордский отхлебнул из фляги и протянул ее Лису. «Ну, спасибо, удружили. А как насчет дней прибавить к отпуску за сверхурочную работу?» Недовольно пробормотал экс-генерал-аншеф Закревский, принимая сосуд с коллекционным коньяком из рук Рассела. «Лис, погоди. Ну хорошо. Предположим, мы плывем в Новгород. Но утром к берегу пристанут корабли с 60 мужчин на редкость сурового воспитания. Как предполагается объяснить им, что за эту ночь мы из заклятых врагов превратились едва ли не в родных братьев?» «А может, ты один поплывешь? Скажешь, что убил меня в честном бою?» «Угу, и съел. Вместе с костями и доспехами. Если я тебя убил, где твое бездыханное тело? Оно посреди огненного круга лежать должно». «А, ерунда! Все продумано!» — махнул рукой представитель Ее Величества. Сейчас мы сюда доставим тролля из лаборатории криптобиологии. Попрыгайте вокруг него с гиканьем и свистом, а там рассвет. Он сам в пещеру забьется. Ну а вы уж напоете песен о спасении жизни друг другу и все в таком роде». «Кого? Кого вы нам пришлете?» — переспросил я, все еще не веря услышанному. «Тролля? Обычнейшего тупоголового тролля», —